Глава 28. Антон. Новогодняя ночь оказалась бесконечной каторгой без возможности слиться. Диана еще предлагала поехать в клуб, но вспомнила про мои загипсованные руки и отказалась от этой затеи. Может, и зря. Я бы хоть отдохнул от ее навязчивого общества. Ди слишком много. Чересчур. Она заполняет собой любое пространство и очень быстро начинает раздражать. Я могу выносить ее только малыми дозами, но придется как-то подстраиваться, что восторга не вызывает. Я вообще не проникся идеей бракосочетания. Точнее, до недавнего времени меня это не особо парило. Ну, жена и жена. Все как-то живут. А сейчас все изменилось. После встречи с Яной я изменился. Словно вырвался на пару мгновений из болота и теперь никак не могу вернуться. Я больше не хочу, как все. Боль преследует постоянно, таблетки не помогают. А еще ловлю себя на мысли, что скучаю. Ничего не могу с этим поделать. Яна плотно засела в мозгах и в сердце, свербит, словно заноза. Никак не могу переключиться, в итоге засыпаю только под утро. Мне снится Яна. Как ее нежные пальчики скользят по моей груди и постепенно стекают вниз. Ее томный взгляд, обещающий особое наслаждение и лукавая улыбка, неожиданно и заводит. «Да, детка, удиви меня». Шепчу, как в бреду, инстинктивно подаюсь бедрами вперед. Обдает волной болезненного желания. Член возбужден до предела и рвется в бой. Улыбаюсь и отпуская воображение дорисовывать остальные детали. Завожусь не по-детски. Мне так охрененно в этом сне. Он такой красочный и реальный, что просыпаться не хочется совсем. Яна проходит по стволу пальцами, мягко обхватывает и направляет в рот. Стискиваю зубы, смотрю в ее глаза с поволокой и едва не кончаю в эту же секунду. Ощущения слишком реальные. Настолько, что просто не могут быть сном. Осознание приходит стремительно, а вместе с ним развеивается сонное марево. Распахиваю глаза и едва не подпрыгиваю, увидев Диану. Уверенно обхватив рукой член, знатно сосет и пошло причмокивает, а меня аж выгибает от отвращения. Но тело живет своей жизнью и совершенно не считается с голосом разума. Мозгами я не хочу, но инстинкты берут свое. Блять, от такого не отказываются. Я ни монах и на воздержание не подписывался. Сука. Стану хрипло и отпуская себя, поддаваясь животной природе. Сдаюсь и резче двигаю бедрами навстречу, меняя амплитуду и темп на более комфортные. Несколько глубоких грубых фрикций и оргазм прокатывается по телу. Дергаюсь и замираю на пару мгновений, чтобы прийти в себя. Хорошая зарядка, а как бодрит? «С Новым годом!» — облизывается Диана и поднимается выше. «Тебе понравилось?» Очень быстро прихожу в себя и отклоняюсь от поцелуя. Нет уж, нахрен. Не то чтобы я считал меня чем-то грязным или недостойным, но... Нет, я не готов вот так. Губы еще помнят другой поцелуй. Робкий и нерешительный, но такой сладкий. «Ди, ты охренела?» Резко сажусь и свешиваю ноги. «Как все это отмотать обратно?» «Я вообще-то старалась». Обиженно отворачивается. «Да бля!» Тяну недовольно. «Надо же предупреждать!» «Это сюрприз!» «А если бы кто-то из родителей зашел?» Они до сих пор уверены, что их дочь невинна. «Какая разница? Мы почти женаты!» «Почти не считается!» Завожусь на ровном месте. «Позови мне этого, как его, Григория!» Диана психует, сползает с кровати и выходит из комнаты. Выдыхаю и падаю спиной на кровать. Да что ж все так сложно-то? Медбрат появляется почти сразу. Помогает мне в самых элементарных процедурах – туалет, душ, одеться. Стремно, конечно, но куда деваться. Сам я пока ничего не могу, но через несколько дней поменяет гипс на более щадящий и станет попроще. «Вас ждут к столу», – сообщает Григорий. Мне нужно найти номер телефона одного человека. Все же решаюсь. Раз уж он сейчас в мои руки, то пусть отрабатывает по полной. Ты сможешь помочь? Григорий хмурится и с сомнением смотрит на меня. Видимо, отец его о чем-то предупредил. Это очень важно. Я заплачу, сколько скажешь. Хорошо, я попробую. Достает свой мобильный, чтобы записать данные. Кого нужно найти? Медсестра в отделении, где я лежал. Лапина Яна. Спускаюсь за стол. Все уже собрались и ждут только меня. Диана смотрит волком, а я не могу найти в себе сил, чтобы извиниться. Тупо не чувствую вины. Раз уж все собрались, начинает Павел Игоревич, обнимая дочь. «Предлагаю, наконец, назначить дату свадьбы». «Да, да, давайте». Ди радостно хлопает в ладоши, а я невольно напрягаюсь. «Может, подождем до лета?» Выдавливаю из себя. «Зачем?» — вклинивается мама Дианы. «Распишитесь и поедете в свадебное путешествие». «Но надо же детей спросить», — пытается оспорить мама, но все это бессмысленно. И так понятно, что они все уже решили. «Что ж, минет был хорош, но, пожалуй, не настолько. Пора заканчивать весь этот цирк. Поднимаюсь на ноги, чтобы высказать свою позицию, но Павел Игоревич меня перебивает. А еще мы решили сделать вам с Дианой свадебный подарок». «Ну, пиздец. Хочется побиться головой о стол». «Вот ключи от вашей новой квартиры. Самое то для молодой семьи». «Уии!» — взвизгивает Ди и повисает на шею отца. «Спасибо!» — скреплю зубами от злости. Связывают по рукам и ногам. Перехватываю испуганный взгляд матери, но нет. Я не собираюсь терпеть это все дальше. «Антон?» — за спиной раздается голос Григория. «Бля, только не это!» Понимаю, что он сейчас ляпнет, и оборачиваюсь, но не успеваю его остановить. «Я нашел номер телефона, что ты просил».